Способы избежать неверного применения философии в государстве. Каким образом применять философию так, чтобы государство от этого не пострадало? Ведь все великое неустойчиво, а прекрасное, по пословице, действительно трудно. Однако наше доказательство лишь тогда будет доведено до конца, если и это станет очевидным. Препятствием будет служить не отсутствие желания, а разве что недостаток сил. Ты сейчас сам увидишь мое усердие. Посмотри, как настойчиво и отважно я решаюсь сказать, что государство должно приниматься за это дело совсем противоположным образом, чем теперь. А как? В настоящее время, если кто и касается философии, так это подростки, едва вышедшие из детского возраста. Прежде чем обзавестись домом и заняться делом, они, едва приступив к труднейшей части философии, бросают ее, в то же время изображая из себя знатоков. Труднейшим же я нахожу в ней то, что касается доказательств. Впоследствии, если по совету других, тех, кто занимается философией, они пожелают стать их слушателями, то считают это великой заслугой, хоть и полагают, что заниматься этим надо лишь между прочим. А к старости они, за немногими исключениями, угасают скорее, чем Гераклитово солнце, поскольку никогда уже не загораются снова. А как же надо заниматься философией? Совершенно иначе. Подростки и мальчики должны получать воспитание и изучать философию соответственно их юному возрасту, непрестанно заботясь о своем теле, пока они растут и мужают. Философии это будет в помощь. С возрастом, когда начнет совершенствоваться их душа, они должны напряженно ее упражнять. Когда же их силы иссякнет и не по плечу будут им гражданские и воинские обязанности, тогда, наконец, наступит для них приволье. Ничем иным они не будут заниматься, разве что, между прочим, коль скоро они намерены вести блаженную жизнь, а скончавшись, добавить к прожитой жизни подобающий потусторонний удел. Правду сказать, Сократ, ты, по-моему, говоришь с увлечением, однако, думаю я, большинство слушателей, начиная с Фросимаха, с еще большим увлечением стали бы тебе возражать, ведь ты их ни в чем не убедил. Не ссорь меня с Фросимахом. Мы только что стали друзьями, да и раньше не были врагами. Я не оставлю неиспробованным ни одного средства, пока мне не удастся убедить и его, и остальных, или пока я не принесу им хоть какой-нибудь пользы в той их жизни, когда, вновь родившись, они опять столкнутся с подобными вопросами. Ты загадываешь совсем ненадолго. Это ничтожный срок в сравнении с вечностью. А что большинство людей не верит словам другого — это не диво, ведь они никогда не видали того, о чем мы сейчас говорим. Для них все это какие-то фразы, умышленно подогнанные друг к другу, а не положения, вытекающие, как сейчас, само собой, одно из другого. Да и человека, который был бы равен или подобен самой добродетели, который в пределах возможного достиг бы совершенства в деле и слове и владычествовал бы в государстве подобного рода, они никогда не видали ни одного, ни многих таких людей. Или думаешь, ты случалось им видеть? Ни в коем случае. Да и не довелось им, мой милый, стать довольными слушателями прекрасных и благородных рассуждений, усердно и всеми средствами доискивающихся истины ради познания и ничего общего не имеющих с чванными препирательствами ради славы или из-за соперничества в судах и приличном общении. Да, таких рассуждений они не слыхали. Вот почему. Хотя мы и тогда предвидели это и этого опасались, все же влекомой истиной мы говорили, что ни государство, ни его строй, так же, как и отдельный человек, не станут никогда совершенными, пока не случится какая-нибудь необходимость, которая заставит этих немногочисленных философов, людей вовсе не дурных, хотя их и называют теперь бесполезными, принять на себя заботу о государстве, желают ли они того или нет, и государству придется их слушаться, или пока по какому-то божественному наитию не будут охвачены подлинной страстью к подлинной философии сыновья нынешних властителей и царей, либо они сами. Считать, что какая-нибудь одна из этих двух возможностей, или они обе, дело неосуществимое, я лично не нахожу никаких оснований. Иначе нас справедливо высмеяли бы за то, что мы занимаемся пустыми пожеланиями. Разве не так? Да, так.